К удивлению милиционеров, бывший полицейский участок был полон народу. Я не самый участок, а его двор. Вместо того, чтобы идти на службу охранять общественный порядок, благочиние, намеренное отделение милиции территория, милиционеры собрались перед крыльцом. Стояло несколько человек: начальник милиции Ражий Молодец, щеголявший обычно в апельсинового цвета английских ботинках и такого же тона, крагах и кавалерийских бриджах с кожаными вставками на внутренней стороне бедер, сегодня выглядел необычайно подавлен. Рядом с ним стояли три человека, все одетые в солдатскую форму, с повязками с надписью «Милиция», но только не белого, как у местных, а красного цвета. Впереди стоял бородатый мужчина, положив руки на, висевшие на ремне, короткое ружье странной формы, причем левая рука его казалась неживой, обтянутой черным каучуком, деревяшкой. Так, впрочем, впоследствии оказалось, своей руки у пришлого милиционера не было. «Братья!» — пришлый говорил громко, уверенно, напористо. «Да, братья, потому как мы все здесь в одной лодке, независимо от того, каких политических пристрастий придерживается каждый из нас. Если что-то вновь произойдет в стране, с нами попытаются расправиться в первую очередь. И это произойдет, если мы не объединимся, не соберемся в единый кулак. Когда я пришел записываться в милицию, нас было 20 человек, фронтовиков, инвалидов. У меня вместо вот этого протеза была культя. Нас гнали отовсюду, мы не были никому не нужны. Сейчас нас 300. У нас есть крыша над головой, горячее питание 3 раза в день и еще денежный приварок. В нашей адмиралтейской части мы главная сила. К нам давно уже не суются без военной надобности ни запасники, ни морячки. Уголовные стараются обходить нас стороной, ибо мы сила. Я, если иду на службу, в это время собравшиеся, сначала один, потом второй, а в конце концов и все, стали оборачиваться в сторону 3 милиционеров, пришедших с сытного рынка. Севастьянов, начальник милиции, напустил на себя строгий вид, обращаясь к Демьяну Никонорычу. «Вы где сегодня целый день были? Где, кстати, 4-й? Кто с вами был? Разрешите доложить, гражданин начальник милиции. Сегодня, около 11 часов на сытном рынке, урки порезали насмерть девушку и забрали с нее корзину с продуктами. Милиционер Воронцов начал преследовать Варнаков, но получил 2 пули в живот. Я произвел 1 выстрел из винтовки, одного бандита убил. Воронцов отвезен в городскую больницу, упокоенный бандит сдан туда же, в мертвецкую. Наган Воронцова я забрал себе, так как к моей берданке у меня больше патронов нет», — докладывал милиционер 2-го разряда Севастьянов. «Когда патроны будут, гражданин начальник?» «Снабжения нет, ты же знаешь, Севастьянов, и не веди себя как ребенок. Сходи в оружейный магазин на Ружейной улице, купи капсюля и порох, отлей пуль сколько надо. Ведь я знаю, что гильзы ты собираешь, а получку вы вчера получили. Гражданин начальник, мы паек 10 дней как не получаем, а то, что вы нам платите, хватает на 10 дней, чтобы муки купить и суп-болтушку приготовить. Вы мне еще патрону предлагаете закупать, и поэтому, братцы», — вновь вылез пришлый, — «мы и предлагаем вам идти под нас». «Ты заткнись», — вызверился на пришлого начальник милиции. «Пока я здесь главный». «Вот именно, что пока», — пришлый выступил вперед. «Братцы, да он над вами просто измывается, как при старом режиме, даже хуже. Я думал, что мой ротный еще в армии кровопивец, так этот ваш, демократический начальник, еще хуже. Это же надо додуматься, своих подчиненных на смерть с одним патроном в берданке отправлять. Бажов, Веткин», — заорал начальник милиции своим прихлебателем, — «арестуйте этого». Но Бажов и Веткин, обладавшие великолепным чувством самосохранения, сделали вид, что не слышат, а когда обладатель великолепных кожаных краг схватился за пистолет, его быстро обезоружили и столкнули с крыльца. «Да я», — оратор рванул шинель на груди, так, что разогнулись металлические крючки и все увидели надетую на милиционера металлическую кирасу. «У нас без этого никто на службу не выходит, у меня 120 патронов с собой к моему автомату и еще браунинг, на всякий случай». «Да что же с вами тут делают, браточки? Айда выбирать комитет милицейский и принимайте решение под нас идти, а мы вам пропасть не дадим», — наш командир твердо обещал. В общем, подобного рода митинги шли практически по всем отделениям милиции города, в той или иной интерпретации, в зависимости от красноречия моих агитаторов. Весь следующий день у меня в кабинете, я уже мог сидеть за рабочим столом, шли переговоры с делегациями милицейских подразделений, где мы торговались до хрипоты. Не все и везде было гладко. В милиции, расположенной на Васильевском острове, получилось 50 на 50. В участке университетского городка, что приткнулся возле Академии художеств, милиционеры которого поголовно относили себя к студентам, было сильное желание приткнуться к кому-то сильному, поэтому они практически не ерепенились. А вот участок милиции, расположенный на перекрестке Малого проспекта и 16-17 линий, встретил моих посланцев неласково. Личный состав его состоял из рабочих, плотно находящихся под влиянием большевиков, поэтому моих милиционеров сухо выслушали, после чего предложили возвращаться назад и продолжать за деньги охранять толстосумов, а придет время, с моих еще спросится. В ходе дискуссии с нашей стороны прозвучали высказывания, что деньги буржуев, но русских, как-то предпочтительней, чем немецкое золото. Старший унтер, офицер Воскобойников, ходивший от моего имени на переговоры, уверял, что драки не было, а красное ухо у него от того, что воспалилось среднее ухо. Ну хоть оружие в ходе политической дискуссии не отобрали у моих, и то хорошо. Ну и ох-то с окрестностями финляндского вокзала со всякими сосновками и прочими выселками остались при своих. Под большевиками они тоже не лежали, так как большевики, засевшие в домик Шесинской, на местную милицию внимания особого не обращали, но и под меня пойти они не спешили. С решениями районных комитетов работников правоохранительных органов я поехал к прокурору Петроградской судебной палаты Переверзеву Павлу Николаевичу. Почему к нему? Это, кстати, был первый вопрос, который прокурор задал мне, когда я пробился к нему на прием. Я, Павел Николаевич, боюсь, что господину министру юстиции Керенскому в настоящее время не до нас. Он своими мыслями устремлен на более высокие уровни бытия, а у меня вопросы практического плана. Да и покинет нас в ближайшее время, Александр Федорович, выше устремится. Вы что такое говорите? Прокурор, в волнении, отложил ручку с пером, которой он делал записи в блокноте. И кто готовит покушение? Вы меня не так поняли, Павел Николаевич. Я имел в виду, что в ближайшие дни господин Керенский сменит их сиятельство князя Львова на посту председателя правительства, а свой министерский пост предложит вам. Поэтому я и обратился к вам, так сказать, чуть-чуть опережая события. Откуда у вас такие сведения, господин Котов? Логика, ничего, кроме логики. Господин Керенский в настоящее время любимец общества, если не считать самых левых радикалов, на митингах уже горло сорвал. Правительство наше, в нынешнем составе, извините, ни рыба ни мясо, поэтому, кредит доверия народа в ближайшее время немного обесценится. Да и не люблю я Керенского, честно говоря. Ну, если честно говорить, то и он вас, не особо жалует. Удивили, я поморщился. Не думал, что самого влиятельного человека в России волнует какой-то затрапезный начальник отделения милиции. Ну, вы не прибедняйтесь. Будущий министр юстиции иронично улыбнулся в усы. Начальник полицейского участка, чаще всего поминаемого в газетах, он, естественно, министру юстиции известен. То есть, Александр Федорович ревновать меня решил. Тогда, тем более, любое мое предложение господином Керенским будет воспринято в штыки. А насчет газет, пиар, по-моему, очень важен. Кроме того, я же не рекламирую себя, а пытаюсь представить в новом свете новую, демократичную милицию, наладить с гражданами двухсторонний диалог, нести всякую чушь, на первый взгляд абсолютно правильную, но и, такую же, бессмысленную, я научился еще в прошлой жизни, и мог говорить это долго, тем более, что местный электорат все эти громкие лозунги и призывы пока обожал. Через несколько минут я заметил, что прокурор устал слушать мою трескотню, поэтому я резко сменил тему разговора. Кстати, насчет популярности, Павел Николаевич, заклинаю вас держаться подальше от секретаря Распутина, что сейчас находится под следствием Нижней следственной комиссии и сидит в Петропавловской крепости. Секретарь Распутина, Симонович, а он-то тут при чем? Прокурор неописуемо удивился. О господине Переверзеве я слышал еще будучи участковым. Понимая, что сбегу со службы в день достижения милицейского стажа в 20 лет, пусть и на минимальную пенсию, я прикидывая, куда пойти, чтобы нормально зарабатывать во вторую половину своей жизни, я почитывал вопросы для адвокатского экзамена и поучительные истории из жизни столичного адвокатского сообщества. Кроме имен самых известных адвокатов прошлого, я с большим сомнением прочитал, что мой собеседник, в прошлом известный столичный адвокат, будучи министром юстиции, имел беседу в казематах Петропавловской крепости с арестованным секретарем Распутина, а потом весь свет столицы обсуждал, что министр юстиции выпустил подследственного за банальную взятку в размере 200 тысяч рублей. Так при чем тут Симонович? Хмурый прокурор желал выяснить подробности. Просто по имеющейся у меня оперативной информации он и арестант желает опорочить ваше честное имя. Мотивов его я не знаю, но скоро его выпустят. Во всяком случае расследование комиссии к этому идет. И он планирует увязать свое освобождение с, якобы, дачей вам взятки в 200 тысяч рублей, о чем высказывал неоднократно намерения. Больше подробностей рассказать не могу, не потому, что не хочу, просто не знаю. Мой источник не желал высказывать свою заинтересованность в предмете разговора. Глава 5. Апрель 1917 года. Что-то еще имеете мне сообщить? Будущий министр юстиции эмигрант откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по столешнице. Имею вам предложить. Вы пока не вступили в новую должность, оказываете мне содействие в том, чтобы господин Керенский не препятствовал, что я буду подгребать под себя отделение милиции, а после вступления в должность, будете мне в этом активно помогать. И тогда, когда наступят критические дни, в душе я улыбнулся, вспомнив уже далекую рекламу. Ориентировочно в июле, то у вас лично будет вооруженная сила, примерно 2500 штыков, которую уже не удастся легко разогнать, как городовых и жандармов в феврале этого года. Господин Котов, объясните, зачем мне все это надо? Я прокурор столицы, чиновник, надзирающий за законностью. Зачем мне вооруженная сила? Господин прокурор, я не могу вам сказать всего, так как не могу расшифровывать источники моей информации, но планы международных сил, желающих вычеркнуть Россию из числа великих держав, предполагают следующую последовательность действия. Миссии союзников давит на ваших коллег из Временного правительства о необходимости всеобщего наступления силами русской армии, а Временное правительство не имеет сил, этому сопротивляется. Через несколько дней произойдет отставка правительства, и главой нового кабинета станет господин Керенский. Я знаю, что он готовится к этому, уверен, что и с вами был предварительный разговор о том, готовы ли вы занять новую должность. Судя по отсутствию реакции со стороны прокурора на мою реплику, что-то подобное в воздухе витало. И когда в июне наступление сорвется, кредит доверия со стороны общества будет исчерпан, и начнется новый кризис, возможно, новое вооруженное выступление. Вы уверены, что вам не потребуется вооруженная сила, готовая к городским боям? Вы говорите ужасные вещи, господин Котов. Прокурор смотрел на меня с жалостью, как на безнадежно больного. К каким городским боям? Почему наступление сорвется? Армия не поднимется из окопов. Все хотят жить, дисциплина в войсках еле держится, позволяя сохранять внешние признаки единой силы. Но, на этом все. Соответственно, при отсутствии побед на фронтах, общество будет очень разочаровано, скорее всего, господина Керенского попытаются сместить, причем крайне левые, типа самых оголтелых эсеров или большевиков, а нынешний министр юстиции не для того рвется в правители России, чтобы через 2 месяца вернуться к частной юридической практике. У нас вопрос власти решается исключительно в столице. Остальная часть державы, с ворчанием, но, в основном, подчинится тем, кто будет править в Санкт-Петербурге. Значит, неизбежны городские бои, к которым я и готовлю милиционеров. Кстати, вы можете, при желании, как будущий наш куратор, посетить занятия милиции, только предварительно телефонируйте. Да с кем воевать-то вы в городе собираетесь? Господин Переверзев, Павел Николаевич, вы рассуждаете, словно слепой и глухой дятел. На всех заводах и фабриках созданы отряды рабочих. Они называются по-разному, где-то милицией, а где-то самообороной, но суть у них одна – вооруженные отряды левых партий, которые регулярно проходят боевую подготовку. Инструктора, солдаты или моряки, вооружение, винтовки и пистолеты. И если в феврале солдаты смели сопротивление властей за пару дней, то, если ничего не делать, после неудачного наступления, Временное правительство сметут еще быстрее, ведь ничего не изменилось, все стало только хуже. И что означает, если ничего не делать? Умный прокурор мгновенно вычленил из моих агитационных посылок словечко, приманку. Я могу сказать, исключительно мое личное мнение, что надо сделать. Хорошо. Глаза городского прокурора под стеклами очков заблестели. Подскажите нам, дуракам, что надо делать, дайте рецепт. Надо выпихнуть из столицы на фронт все запасные полки, для обороны города и поддержания порядка хватит всех этих военных училищ и школ. Надо выпихнуть моряков из Кронштадта, всех, всех в бой. О том, что надо разоружить рабочих, я не говорю, этим я сам займусь. И как вы предлагаете все это сделать? Тем более, что это все, кроме разоружения рабочих, военные дела от НА, практически никак не зависит. Надо, чтобы солдаты запасных полков сами пожелали идти на фронт. Я сейчас в газете «Речь» раскручиваю тему о необходимости получения от центральных держав репараций после победы. В ближайшее время буду развивать эту мысль о необходимости выплатить все эти деньги солдатам и офицерам, принимавшим участие в боевых действиях, и только им. Надо раскачивать эту тему, указывать хорошие суммы, например, что рядовой ратник, просидевший в окопах не менее года, получит от Германии не менее 1000 рублей, кто 2 года в окопах сидел, 2000 рублей. Если ты жопу грел в тылу, хотя и в армии числился, ничего не получишь. И суммы должны быть вкусные, весомые, чтобы запасники уже завтра требовали от начальства отправить их на фронт. И с моряками то же самое. Вышел корабль в боевой поход, пошлел отсчет боевых. Стоит на базе, не отходил год в походах, весь экипаж после победы мимо кассы проходит, им ничего не положено. Господин Котов, вы понимаете? Да, господин прокурор, я понимаю. Все выплаты от Германии уже учтены на балансах будущих периодов у крупных заводчиков и банкиров, но им придется подтянуть пояса и умерить аппетит. Они на войне, и так, заработали баснословные суммы, не обеднеют, а вот солдат нужно мотивировать, чтобы они хотя бы год в окопах просидели. И семьи павших воинов тоже должны получать полноценные пенсионные выплаты. Из-за уничтожения врага необходимо выплаты ввести, а не так, как сейчас. Сунул офицер солдатику рублишко и все хорошо. Стоп, прокурор хлопнул ладонью по столу, и я замолчал. Извините, господин Котов, но вы и так наговорили тут. Прошу прощения, но мне надо подумать над вашими словами. Хорошо, Павел Николаевич. Я встал и изобразил поклон. Надеюсь, что через неделю я попаду к вам на прием. И, кстати, смените, пожалуйста, свой костюм тройку на френч. Зачем? Будущий министр юстиции охренел. Зачем мне френч? Я никогда не носил френчи. Поверьте, в своем костюмчике вы выглядите как обычный присяжный поверенный, а в полувоенном френче вы будете выглядеть минимум, как министр, а может быть и как спаситель России. Недели позже. Перед Великокняжеским дворцом, упершись в металлические шипы инженерных ограждений, защищающих наши владения по периметру, шумит разномастно одетая толпа. Часовые у калитки проверяют документы, ненавязчиво проводят поверхностный осмотр на предмет наличия оружия и пятерками пропускают во дворец, где в холле, напротив дежурной части, выставлены 5 столиков, где проходит первичное собеседование с желающими поступить на службу. Мой личный состав. Те, кто был набран в начале марта, практически в полном составе переведен в другие отделы милиции, где явочным порядком, на основании решений местных комитетов, которые, по моему совету, были избраны в каждом отделении, сменились командиры. Старые начальники милиции, которые согласились нести службу после переобучения, сейчас выезжают вместе с следственно-оперативными группами на сообщение о самых резонансных преступлениях, учась составлять протоколы осмотра, снимать и фиксировать отпечатки пальцев и слепки следов ног, фотографирование и прочие криминалистические премудрости. Мастерские работали в полную смену, клепая кирасы и пистолеты-пулеметы для резко увеличившегося количества моих подчиненных. Запуск работы во вторую смену сдерживало исключительно скудное финансирование. Рота коммерческая стража была расширена до батальона, старички срочно натаскивали пополнение, так как количество желающих заключить с нами договор коммерческой охраны пока превышал наши способности. Я стоял у окна своего кабинета, выходящего на задний двор дворца, посреди которого фыркал холодным мотором на холостом ходу наше чудо-юдо, нечто среднее между бронированными автобусом для VIP-персон, инкассаторской машиной и бронетранспортером. Изначально это был американский бескапотный грузовик Nash Goat, подвергнутый сплошному бронированию, который сейчас подвергался всесторонним испытаниям. Еще 4 его собрата дожидались на дворе мастерских. Машины были с небольшим пробегом, куплены по случаю у некого иностранца, имевшего документы на подготовку размещения в России миссии американского Красного Креста, которая ожидалась через 5 месяцев. Уж не знаю, как списывал потерянные грузовики этот проныра, чисто говорящий на южнорусском суржике, но официально мы приобрели сломанные грузовики, в состоянии не подлежащие восстановлению, чьи неизлечимые поломки произошли вследствие движения по русским дорогам. Сейчас же в наш бронетранспортер грузились несколько человек с вещами, среди которых выделялась стройная, девичья фигурка. Сегодня было почти по-летнему тепло, поэтому моя жена была одета в легкий костюм из зеленого букле, длинная юбка до щиколоток, из-под которой виднелись туфельки-лодочки на небольшом каблучке, приталенный жакет, небольшая шляпка, под которую убраны светлые волосы и ее любимый пистолет-пулемет, с которым она в последние дни практически не расставалась. Я, пользуясь правами начальника милиции, выписал ей разрешение на ношение автоматического пистолета, а кожаный чехол для оружия она выкроила и сшила сама в мастерских дворца. Увидев меня в окне, Аня улыбнулась и помахала рукой. Эта группа уезжала в сторону Таврического сада, где в тире Преображенского полка на улице Парадной было запланировано первое показательное занятие Российского клуба гражданской самообороны. Мероприятие освещалось в прессе и спонсировалось крупнейшими оружейными магазинами столицы, а лицом проекта была молодая и красивая Анна Ефремовна Котова-Пыжиковая, стройная барышня, за короткий период времени набившая руку в меткой стрельбе из автомата и различных браунингов. Зачем мне это было нужно? Для поддержания правопорядка, естественно. Я хотел, чтобы в момент, когда в столице начнется схватка за власть, требующая полного напряжения моих наличных сил, приличные кварталы не стали безропотной жертвой волны преступности и насилия, которой сопровождалась любая заметня в городе. Практически в каждой квартире города хранился пистолет или охотничье ружье, но вот людей, способных правильно распорядиться имеющимся оружием, было мало. И теперь часть моих сотрудников, которых я, не мудрствуя лукаво, обозвал участковыми уполномоченными, инициируют собрания жильцов, сбивают из них группы самообороны, составляют реестр оружия и схемы оповещения, и вот, направляют на занятия в арендованные на выходные дни тир Преображенского полка. Безусловно, никто не планирует, что университетский преподаватель, предприниматель или лицо свободной профессии остановит толпу солдат или матросов, что куролесили по городу в феврале, но отпугнуть шайку уголовников несколько организованных и решительно настроенных человек вполне способны. Продолжайте, Николай Карпович, я вас внимательно слушаю. Я повернулся к сидящему у моего стола мужчине и поощрительно улыбнулся. Николай Карпович Промыслов, штабс-ротмистр, числившийся при Варшавском охранном отделении, в конце 1916 года по причине тяжелого ранения в ногу, был отправлен в отставку. В столицу прибыл в феврале, чтобы выхлопотать повышение начисленного пенсионного содержания. Документы свои спрятал до лучших времен от знакомых, у которых остановился, съехал, чтобы не подставить под удар. Ко мне попал с документами почетного гражданина города Москвы, помыкавшись по бурлящей столице и поняв, что возвращаться в прифронтовой Двинск, куда он попал после падения Варшавы, смысла нет. После краткого собеседования я убедился, что почетный гражданин обладает необычно полными знаниями в искусстве тайной войны, тем более, что советские и постсоветские секретные индукции писались по имперским первоисточникам. Мое предложение возглавить службу разведки и контрразведки Николай Карпович сходу отверг, грустно указав на массивную палку, на которую он был вынужден опираться при ходьбе. В ответ я предложил ему проехаться со мной, показав по ходу маршрута коляски мои посты наблюдения, состоящие в основном из безногих инвалидов, их связных, тоже в основном калечных воинов. У меня других нет, господин Промыслов. Ваши коллеги разбежались, кто куда, во всяком случае, ни один у меня не появился, а я разорваться не могу. Поэтому предлагаю остаться. В конце концов, ваша хромота будет являться отличной маскировкой, да и бегать по крышам или следить за фигурантами вам не придется. Как знать, задумчиво пробормотал Николай Карпович и согласился. У меня он появлялся редко, обычно в темноте и через черный вход, предварительно посетив соседний госпиталь. Основное время господин штабс-ротмистр проводил не в нашем дворце, а в трехэтажном флигеле, приткнувшему во дворе огромного доходного дома по улице Жуковского. Мне пришлось разориться на аренду этого здания, с каретным сараем на первом этаже. На стену повесили плакат, вещающий, что это странно-приимный дом Яблочинского мужского монастыря, открытого иждивением промышленника Хлебникова Ивана Сидоровича. Посторонних странно-приимный дом не допускал, ссылаясь на тесноту и скудность содержания. Сам монастырь, с 15 века располагавшийся южнее Брест-Литовского, оставался под немецкой оккупацией, а место было примечательно тем, что замкнутый двор доходного дома имел входы на четыре стороны. Единственной проблемой, кроме денежных затрат, было то, что продукты в тихую обитель приходилось доставлять в закрытых коробах, как и вывозить мусор. Кормить боевиков и филеров исключительно постной пищей было решительно невозможно, поэтому мясные отрубы и банки с мясными консервами поставлялись в флигель тайно. Сейчас, кроме обычных проверочных мероприятий, связанных с уголовными бандами, объектом нашей разработки являлась Анастасия Михайловна Воронова, вдова титулярного советника Воронова Ильи Никитича, коллеги Николая Карповича, убитого случайным солдатским патрулем в подворотне, возле своего дома. В наследство от покойного мне достался израненный доберман Трев, короткая интрижка с его вдовой и стойкая убежденность, что господин Воронов работал на немцев. Из чувства сочувствия к вдове, имеющей на руках маленького сына, я несколько раз отправил на квартиру Анастасии Михайловне продуктовые передачи, достаточные, чтобы жить вдвоем с ребенком, но третью посылку у моего посыльного принять отказались, причем, в весьма грубой форме. При этом, моего бойца не допустила в квартиру не сама хозяйка, а горничная, это было установлено точно. Я очень заинтересовался внезапным благополучием одинокой женщины, и интересуюсь до сих пор. Проверка установила, что в квартире мадам регулярно собирается музыкально-поэтический салон, где, кроме дам полусвета, бывают многочисленные офицеры. Причем, гостями салона, в основном, бывают молодые офицеры тыловых структур столицы Кронштадта. Обвешанных орденами офицеров, окопников, здесь не привечали. И если состав военных периодически менялся, то постоянно посещали салон три иностранца: датский коммивояжер, представитель фирмы по поставке рыбы с Фарерских островов, а также какой-то британец и швед. Причем иностранцы вели себя как матерые агенты спецслужб, постоянно меняя маршруты движения, проверяясь и подстраховывая друг друга, так, что мы даже не пытались следить за ними. Приношу извинения, настиг жесткий грипп, с трудом, за два дня с трудом написал эту главу. Когда будут продолжения этой и других книг, ответить сейчас не могу. Глава 6. Апрель 1917 года. Доходный дом по набережной реки Мойка. Страну мутило послереволюционным похмельем. Повылазившие, как опята из трухлявого пня, совет рабочих, солдатских и прочих депутатов, пытались, как руководитель следственного комитета, влезть во все вопросы жизни огромной страны. Временное правительство пыталось штопать новые и новые прорехи в разваливающейся системе управления государством, старательно игнорируя советы и их запросы, а армия, в апреле, нарушившая присягу, армия империи громогласно дискутировала, стоит ли присягать временному правительству по царским текстам присяги, ждать ли организации учредительного собрания и присягать ему, или же, присягать временному правительству, но, по какой присяге, царской, с литературными отступлениями, или требовать от министров срочного принятия новой редакции присяги. Левые газеты публиковали протоколы следственной комиссии в отношении черносотенцев, так называемого Союза Русского Народа. Но, к моему великому удивлению, за период с 1907 года было предъявлено всего три убийства политических противников – Иоллас, Герценштейн и Караваева, причем о доказательствах с юридической точки зрения речь не шла, все обвинения строились на принципе – Суибана, кому выгодно, и где эти многочисленные лавочники в окровавленных фартуках, с железными ломами и металлическими гирьками на кожаных шнурах, с их еженедельными погромами. Не знаю, почему так быстро исчезло такое массовое движение патриотических сил, у которого было почти 4000 первичных организаций по всей территории страны, но сейчас их не пинал только ленивый. Я отложил в сторону газету «Речь» с очередным опусом моего любимого корреспондента, господина Неистового, который в последнее время стал яркой звездой на политическом небосклоне столицы. Сейчас Глеб старательно раздувал пламя конфликта между министром иностранных дел господином Милюковым Павлом Николаевичем и министром юстиции товарищем Керенским Александром Федоровичем. В свойственной ему в последнее время, развязно американизированной манере, наша звезда печати язвительно интересовалась, с какой целью господин министр юстиции, в хозяйстве которого явные успехи отсутствовали, настойчиво лезет в епархии других министров, сочными мазками изложив пример уголовного беспредела, царящего в стране от столицы до окраин, отсутствие работающей прокуратуры и судов всех уровней, на ходу лизнув меня, коротко указав, но успехи некоторых отделов милиции, где начальником или членом советов является некий Петр Котов, автор статьи обрушился с жесточайшей критикой на Александра Федоровича с его идеей революционного оборончества. Вспомнив миллионы раненых и убитых, сотни тысяч беженцев, Глеб неистово интересовался, на какие деньги революционный министр, предлагающий воевать с центральными державами до победы, но мир заключать без аннексии и контрибуций, собирается компенсировать миллионам граждан Новой России их убытки, содержать семьи погибших и увечных воинов, или он считает достаточным установленные царем пенсии в несколько рублей, потому что никаких больших сумм бюджет страны не потянет. Встав в защиту позиции Милюкова, выступающего за отторжение у Османской империи Стамбула с проливами, господин Неистовый напоминал о 12 войнах с турками, о расстрелянных немецкими рейдерами Гебен и Бреслау мирных южно-русских городах, курортах, задавая резонный вопрос: может быть, товарищу министру стоит заткнуть свою революционную риторику и не препятствовать России построить на входе в Черное море неприступную крепость, что ознаменует ослабление военной угрозы для всего Причерноморья и сэкономит молодой республике огромные средства. Заодно напомнил подаренную Временному правительству Польши свободу, как будущему военному союзнику, что пока вылилось в подвластное Германии Польское королевство, чьи легионы бьются с русской армией на стороне врага. Возвращенный мной Глеб Неистовый в полном мере отвечал поговорке «Мал клоп, да вонюч», извлекаемые из закутков моей памяти и сообщений прислуги сильных мира сего, что делилось кусочками информации с моими сотрудниками за долю малую, позволили вылепить из бутербродного газетчика лицо, обладающего доступом к важной инсайдерской информации. Теперь у Глеба появились и собственные источники из лиц, желающих получить свою выгоду из политических, светских или криминальных скандалов, что умело раздувал молодой репортер. Одно успокаивало, Глеб помнил, как многим он мне обязан, тем более, что негласную охрану ему я оставил, поэтому не зарывался, до публикации передавая мне самостоятельно полученную информацию для перепроверки и принятия решения о необходимости ее обнародования. Ведь не только мы были такими умными. Пару раз Глебу сообщали информацию, не соответствующую действительности, но могущую причинить невосполнимый вред репутации газетчика, если бы он ее опубликовал. Я сделал глоток из чашки, содержимое которой, по нынешним временам, относилось исключительно к предметам роскоши. Кроме колониальных товаров, кофе и тростникового сахара, в ней были жирные сливки, что еще продолжали продавать чухонские молочницы. Не знаю, как там дальше будет с продовольственным снабжением в России, но кофе я по случаю купил мешок, весом в 8 килограмм. Через, чуть приоткрытую раму окна, выходящего на набережную Мойки, донесся звук шагов множества людей. Серафима Карповна, тетка моей жены, с любопытством выглянула на улицу, после чего с воплем «какое непотребство!» стала закрывать деревянную раму, бросив на меня уничижительный взгляд. Я закрылся газетой, не желая вступать в бесплодные дискуссии с пожилой свойственницей. Наверное, это был мой косяк, я подписал приказ, включавший проведение утренних пробежек личным составом народной милиции в форме номер 2, и сейчас больше сотни молодых людей, сменившие в Великокняжеском дворце моих ветеранов, разбросанных по новым отделам, бежали по улицам просыпающейся столицы в сапогах, галифе и с голым торсом, фраппируя случайную публику. Бесстыдство невообразимое, пробубнила тетка, плюхнувшись на стул. Срам какой! При этом она почему-то смотрела на Аню, маленькими кусочками поедающую пирожок с луком и яйцом, которыми с утра подчивала нас кухарка. Вы о чем, Серафима Карповна, ругаетесь? Пьяных солдат с красным флагом увидели? Я решил не отмалчиваться. Да, Господь с вами, Петр Степанович. Тетка, видно, вспомнив события февраля-марта, испуганно перекрестилась. Только солдатики ваши нагишом по улицам бегут. Пожалуй, пора вас, уважаемая Серафима Карповна, в холодную отправлять. Это за что меня в холодную то, изумилась свойственница. Дабы не нарушали законы Божии и человеческие, я стукнул ребром ладони по столу. Сын Божий что говорил, не давай ложного свидетельства на другого, а статья 530 уголовного уложения гласит, что виновного в опозорении надлежит или арестовывать, либо штраф накладывать в 500 рублей. 500 рублей, ахнула тетка, никак не меньше. Я-то тут при чем, кого я опозорила? Вы, уважаемая тетушка, публично, при свидетелях, я махнул рукой в сторону замершей в дверях кухарки. Только что обвинили сотрудников народной милиции, что они совершают противоправные деяния, бегая по улицам нагишом. Ну как же, я смотрел на обескураженную правовыми последствиями тетку, еле сдерживая смех. Нагишом, это значит полностью голым, а сотрудники занимаются гимнастическими упражнениями в форме номер 2. И в дальнейшем попрошу вас эти разговоры прекратить, то дело военное, не баб дамского ума касаемо. В виду исключения, на первый раз, налагаю на вас замечание, но в следующий раз я погрозил притихшей в глубоком раздумье тетке пальцем, поблагодарил Акулину за завтрак и намерился было собираться на службу, когда кухарка робко заступила мне дорогу. «Барин», женщина робко теребила фартук, «я спросить хотела». Я оглянулся на две пары любопытных глаз и указал прислуге в сторону комнаты, исполняющей в квартире роль моего кабинета. «В мою комнату идем, там поговорим». К моему облегчению, просьба, с которой обратилась ко мне Акулина, возникла по поводу печальному, но меня касалась в малой мере. У женщины, которая после того, как овдовела, перебралась в столицу, под городом Ямбургом до недавнего времени жили родители. Вчера Акулина получила весточку с малой родины, что родители в одночасье умерли, и вдовая сирота хотела поехать к родительскому дому, отдать последний долг, да и, что скрывать, разобраться с наследственным имуществом. Так в чем дело, Акулина Митрофановна, я не понимал сути проблемы. Вас Серафима Карповна не отпускает? Оказалось, что с женской частью моего семейства все уже оговорено, но женщина просит меня отпустить с ней в краткосрочный отпуск моего милиционера, старшего патрульного Клюквина Ивана Никифоровича, с которым у нее, как мне объяснили, симпатия волнения чувств. 10 суток вам хватит? Я записал в записную книжку данные избранника Акулина и кивнул головой. Хорошо, можешь на завтра планировать отъезд. Не слушая благодарности кухарки, стал быстро собираться, время очень сильно поджимало, и хотя идти до присутственного места было всего ничего, хотелось прийти пораньше, ночью, во сне, меня осенила интересная идея, которую хотелось побыстрее начать притворять в жизнь. Помещение Московско-Заставского райкома партии большевиков по Забалканскому проспекту. Товарища, а кто здесь будет? Федоров Михаил Николаевич. Столпившихся у стола председатель райкома партии партийных активистов бесцеремонно отодвинул со своего пути невысокий, почти квадратный, моряк. Допустим, что я буду Михаилом Николаевичем, партийный лидер поднял на посетителя покрасневшие от недосыпу глаза. У вас до меня дело, товарищ, направлен к вам по поручению Совета народных и солдатских депутатов. Военмар достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и протянул руководителю райкома на должность боевого инструктора. «Это хорошо, товарищ», — обрадовался Михаил Николаевич, «а то у ваших товарищей, кто до вас у нас были, да слышал я, что эти балтийские тюлени обгадились, офицерика кончить не смоги втроем». Моряк аккуратно ссадил со стоящего у стола стула молодого парня, что, приоткрыв рот, прислушивался к разговору старших товарищей, и стал деловито сворачивать самокрутку. «Вы, простите, сами откуда, товарищ?» Слова о балтийских тюленях столичных жителей покоробил. «Я, товарищи, прибыл к вам со славного Черноморского флота, известного своими давними революционными традициями», — моряк указал крепким пальцем на золотистые буквы на бескозырке. «Эскадренный миноносец стремительный, это понимать надо. Каждый день в боях и походах, то турку, то германца гоняем. Уже все море очистили от империалистических агрессоров». Говоря о революционных традициях, посетитель забыл упомянуть, что именно эскадренный миноносец стремительный в далеком 905 году мотался по Черному морю с экипажем, сформированным из офицеров, в поисках несчастного броненосца Потемкин, но по большому счету это было неважно, по какую сторону революционных баррикад ходил тот или иной корабль. Между тем моряк, пуская густые клубы ароматного дыма, продолжал повествовать о своих боевых подвигах. «Табак у вас больно духмяный», — втянул носом воздух товарищ председатель райкома. Трофейный, турецкий, моряк, чья фамилия, согласно предъявленного мандата, была Кузнецов, быстро убрал кисет в карман широченных брюк клёш, после чего перешел к делу. «Местом жительства, товарищ председатель, я обеспечен», — приютил один товарищ, — «но вот поставить меня на довольствие строго необходимо, и желательно занятие боевому делу начать незамедлительно. Время не ждет, товарищи, скоро грядут решительные события». Надо сказать, что за обязанности инструктора военный моряк взялся со всей революционной душой. Четыре десятка молодых рабочих, числящихся в заводской дружине, буквально с первого часа начала занятий взвыли, с тоской вспоминая предыдущих инструкторов. Бег, прыжки, преодоление природных препятствий, упражнения с оружием, у кого не было оружия, выдали деревянные оглобли, занятия шли каждый день, кроме воскресенья, а вместо отдыха шли политзанятия. Вечерами инструктор Кузнецов, прихватив положенный пайк, убывал в сторону центра на трамвае, а молодые дружинники, еле волоча ноги от усталости, разбредались по домам. Доходный дом в Апраксином переулке. Губернский секретарь Новожилов Владимир Михайлович, чиновник 12 класса, служащий в одном из береговых учреждений при Адмиралтействе, подошел к воротам доходного дома, в котором его почтенный родитель снимал великовозрастному чаду скромную трехкомнатную квартиру, около 2 часов ночи, довольно улыбаясь и негромко мурлыкая недавно отпущенные усы. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта. В душе бушевала весна, в бумажнике ласково шелестели купюры честного карточного выигрыша, а на губах еще сохранялся вкус поцелуев молоденькой актриски одного из императорских театров, в связи с революционными волнениями, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. К удивлению морского чиновника, ворота во двор были приоткрыты, а дворника поблизости не наблюдалось. Владимир Михайлович опустил в карман брюк монетку, которой он собирался одарить стража ворот, шагнул в темноту двора, когда из темноты подворотни к нему приблизилась невысокая человеческая фигура. Господин Новожилов, фигура превратилась в квадратного матроса в ладно подогнанной форме, но вольнодумно расклешенных, на ширину Балтийского моря, клешах. «Вам повестка». Новожилов на автомате принял сложенную втрое бумажку, развернул ее и погрузился в чтение. «Но позвольте, что значит немедленно, по получению сего? Я никуда идти не собираюсь и вообще, это возмутительно. Значит, не пойдешь?» Матрос улыбнулся ласковой улыбкой крокодила, но подвыпивший в гостях Владимир Михайлович этот знак вселенной проигнорировал, после чего что-то мелькнуло и в животе молодого чиновника взорвалась бомба. Следующие несколько минут Владимир Михайлович видел сквозь выступившие в глазах слезы только снег, а потом мраморные ступеньки родного парадного. Кто-то подхватил пытающегося вздохнуть молодого человека под руки и потащил его, не давая ни отдышаться, ни разогнуться. «Господи, опять напился!» — сплеснула руками горничная Аглая, распахнувшая дверь на требовательные звуки механического звонка. Девушка иногда засыпала в одной постели с Владимиром Михайловичем, поэтому считала себя вправе на некоторые отступления от этикета. С губернского секретаря сорвали шинель, и как он был, в калошах, потащили по вощеному паркету в сторону кабинета. Возмущенная реплика горничная внезапно сменилась испуганным ой, после чего Владимир Михайлович ее более не слышал. Все это время в его, опущенной к полу голове вертелась только одна мысль: «Боже мой, матрос ударил офицера». Владимир Михайлович, скромный военный чиновник по адмиралтейству, обожал представляться дамам-мичманам флота, списанным вследствие контузии на берег, что не заметил, как стал считать себя офицером, и сейчас он судорожно думал, как обязан поступить офицер флота, получив оскорбление действием от нижнего чина. Между тем господина Новожилова освободили от лежащего в кармане дамского браунинга с рукояткой слоновой кости и оставили приходить в себя на стуле. Агрессивный морячок сопел загнутой спинкой стула, а некто, одетый в кожаную куртку и офицерскую фуражку, стоя к чиновнику спиной, извлекал из портфеля свиной кожи служебные документы, случайно вынесенные Владимиром Михайловичем со службы. «И давно вы, господин хороший, на немцев работаете?» Неизвестный прекратил бесцеремонно копаться в вещах Новожилова, и теперь, присев на угол письменного стола, игрался пистолетиком, крутя его на пальце, обтянутым кожей тонко выделанной перчатки. «Да как вы смеете, Владимир Михайлович?» Кипя патриотическим гневом, попытался вскочить со стула, но тяжелая рука матроса, как двухпудовый мешок, опустившись на плечо, удержала на его месте. «Я смею, господин Новожилов, смею утверждать, что вы, пользуясь несоблюдением режима секретности со стороны вашего начальства, постоянно выносите из присутственного места служебные документы, предоставляя к ним доступ германским агентам и получая за это денежные средства, закамуфлированные под карточные выигрыши. Вам самому не смешно?» Владимир Михайлович криво улыбнулся. «Я служу в отделе материального снабжения флота, оформляю документы на сухари и подштанники. Ни к каким секретным чертежам и схемам доступа не имею. Кому мои документы нужны, тем более, платить за этот деньги?» Молодой человек говорил твердо и убежденно, ведь он давно убедил себя, что нет ничего дурного в том, что он выносит служебные документы из места присутствия, а прибыв в салон Анастасии Михайловны Вороновой, где собирается интересная публика, оставляет портфель с служебными бумагами на весь вечер в прихожей. А выигрыши? Ну да, в последнее время ему везет в картах, выигрывает немного, но регулярно, так что смог погасить карточные долги и жить, вполне достойно своего положения, чем несказанно порадовал папеньку, владельца небольшой пароходной компании в Симбирске, которому оплата квартиры отпрыска в столице входила в копеечку. «Вы, господин Новожилов, насколько я знаю, закончили гимназию с золотой медалью, поэтому, будьте любезны, уважайте собеседника, не говорите откровенную ложь. Я не поверю, что такой образованный человек из документов материального снабжения флота не сможет выяснить множество интересных и секретных сведений». Мужчина в куртке зло ощерился. «Ну, так, как вы, изобличенный в шпионаже в пользу врага, упорствуете в признании своей вины перед Родиной и не желаете покаяться, а в контрразведывательные игры мне с вами играть неинтересно, вам стоит поступить, как положено офицеру». Человек аккуратно извлек из обоймы дамского браунинга несколько патронов с мельхиоровыми пулями, оставив только один, после чего вставил обойму в пистолетик и протянул его Владимиру Михайловичу. В гимназической юности Володя Новожилов много раз представлял, как он благородно и трагично уйдет от безответной любви, красиво выстрелив себе в сердце, а на его похоронах ученицы старших классов женской гимназии будут рыдать у его гроба, но сейчас, купленный за 20 рублей в оружейном магазине на Кузнецком, красивый пистолетик вызывал только отвращение. Жутко не хотелось умирать, ни красиво, ни трагично. Хотелось жить, пусть даже без податливых тел молодых актрис, без ледяных пузырьков шампанского в носу, пусть даже в мрачных казематах Петропавловской крепости, но жить, дышать, наслаждаться каждым мгновением жизни. Молодой человек взглянул на лежащий на ладони перед его лицом серебристый пистолетик и отчаянно замотал головой, спрятав руки за спину. Какие шпионы пошли неблагородные, да, Кузнецов, человек в офицерской фуражке подмигнул, вставшему рядом с ним, моряку. Ну, мы же люди отзывчивые и добросердечные. Придержи, господина Новожилова, а я ему помогу. Володя, не дожидаясь, пока жуткий матрос сделает с ним что-то ужасное, опрокинулся вместе со стулом на спину, и так, спиной вперед, пополз по паркетному полу, подвывая что-то неразборчивое, пока не уперся спиной в шкаф. Но его мучители достали даже в углу. Сев на корточки перед ним, человек с браунингом в ладони, внимательно заглянул в глаза Владимиру Михайловичу и проникновенно спросил: «Вы, наверное, жить хотите?» Следующие несколько минут Новожилов отчаянно кивал головой, энергично выражая свое согласие. Он кивал, пока его поднимали, кивал, пока усаживали за стол, кивал, пока бледная горничная подавала чашки все присутствующим чашки с чаем. Остановиться он смог только тогда, когда матрос аккуратно придержал его за трясущийся подбородок, остановив колотившие чиновника судороги. «Спасибо!» Не прекратив стучать зубами, благодарно кивнул Новожилов и только тогда посмел взглянуть в глаза, внимательно глядящих на него людей. «Пейте чай, господин губернский секретарь, пейте чай и начинайте успокаиваться. Скоро утро, а нам из вас еще героя надо успеть сделать. Вы же желаете помочь родине?» Глава 7. Апрель 1917 года. Сегодняшний прием в салоне титулярной советницы Вороновой Анастасии Михайловны обещал быть весьма достойным. Офицеры, чиновники, иностранцы, молодые интересные дамы в комплекте с прекрасным, по нынешним, неспокойным временам, выбором блюд и напитков, все это привлекало публику, как яркий свет мотыльков. Один из постоянных гостей салона, губернский секретарь Новожилов Владимир Михайлович, молодой чиновник при Адмиралтействе, был, как всегда, с иголочки одет, весел и мил с дамами, и только самый внимательный наблюдатель смог бы разглядеть печать нешуточной тревоги в глазах молодого чиновника. Первоначально я думал, что с разоблачением иностранных агентов, сующих свой, излишне любопытный нос в служебные бумаги, выносимые молодым чиновником из расположения его департамента, проблем не будет. Есть преступные субъекты, папочка с документами, изолированная комната, где, скорее всего, эту папочку потрошат и копируют каким-то способом. И на этих ушлых ребят у бывшего российского участкового есть технически грамотный ответ, элементарная химическая ловушка с радамином. Казалось бы, что может быть проще, копеечный порошок, стойкий, практически несмываемый, дающий яркий оттенок при соприкосновении с влагой. Оказалось, что в Российской империи никто не слышал о таком замечательном химическом веществе. Ни преподаватели, ни профессора химических кафедр университета и политехнического института не могли мне ничем помочь. Поэтому, за неимением гербовой, пришлось писать на простой. Пара профессоров химической лаборатории при политехническом институте были привлечены мной в качестве понятых, а два отловленных возле лаборатории студента, в качестве очумелых ручек. Первоначально была создана плотная картонная папка, с грифом «Совершенно секретно» и заголовком «Нормы снабжения кронштадтской оборонительной позиции самонаводящимися самоходными минами Кольта». В папку были заложены листы бумаги, с краю которых была вырезана окружность, куда поместили большую жестяную емкость из-под пудры лебяжий пух от товарищества «Бракар». Дальше возникла проблема. Пара опытов показала, что использование в качестве детонатора обычной пружины не дает такого разлета красящего вещества. Пришлось за гривенник купить в лавке несколько детских хлопушек с конфетти, откуда был вырезан капсюль-воспламенитель с инициацией от шнура. В качестве красящего вещества в коробку из-под пудры забили адскую смесь из красного ализарина и черной газовой сажи, смешанной с графитом и окисью железа под названием «Марс черный». От срабатывания ловушку удерживала плотная прошивка тонким пеньковым шнуром, скрепленным сургучной печатью. Если подозреваемые настоящие шпионы, то никакой шнур не должен являться для них помехой на пути к вожделенным совершенно секретным документам, а дальше должно было сработать или пружина в коробке из-под пудры, или капсюль, с пропущенным через него шнуром. Губернскому секретарю Новожилову Владимиру Михайловичу, в мгновение ока, ставшему из предателей в герои и секретные агенты, папка была вручена со словами: «Осторожно, считай, что там бомба-гремучка. Ты нам нужен живым и с победой». Молодой чиновник улыбнулся бледными, одеревеневшими губами, прижал портфель с папкой к боку и двинулся в сторону дома мадам Вороновой, до которого ему оставалось пройти около 300 шагов. Восстановленная позже последовательность событий, произошедших в квартире Анастасии Михайловны, позволили предположить, что Новожилов, действуя, как обычно, оставил портфель в прихожей, единственное, что, не доверив его прислуге, а пристроив сам, громко объявив, что там особо важные документы, за сохранность которых он отвечает головой, под смех присутствующих господ офицеров, образцах портянок или проект очередной речи господина военного министра, Новожилов, целуя ручки присутствующим дамам, обошел гостей, после чего был усажен за стол, а, через пару часов, как обычно, выиграв небольшую сумму в штос судацкого торговца рыбой по фамилии Йенсен, после чего уединился в одной из гостевых комнат с молодой актрисой Верой Звездной. Господин Йенсен, в сопровождении шведского поданного, сотрудника Красного Креста, господина Карлссона, прихватив из прихожей портфель господина Новожилова, уединились в одной из дальних комнат просторной квартиры, куда обычным гостям не было хода, а британский инженер Джонсон, отлично говорящий по-русски, собрал всех оставшихся гостей на спиритический сеанс, пытаясь вызвать дух победителя Наполеона, герцога Веллингтона, дабы узнать у последнего, когда сдадутся проклятые баши. Примерно через 5 минут после начала спиритического сеанса, в глубине квартиры госпожи Вороновой, раздался грохот и чьи-то крики, а потом в парадной кто-то закричал «пожар», в дверь громко застучали, после чего в квартиру хлынули вооруженные люди с красными бантами и повязками на серых шинелях. Когда я вошел в квартиру Анастасии Михайловны, всяческое сопротивление, вольное или невольное, в ней было подавлено. В прихожей, забрав руки к потолку, стояли две, бледные как смерть, горничные, в черных платьях и белых передниках. В салоне вдоль одной стены стояли лицом к стене несколько заплаканных дам, в том числе и хозяйка квартиры, а с противоположной стороны трое мужчин, причем у господина штабс-капитана, упитанного, в хорошо пошитом мундире, одна половина одутловатого лица наливалась багровым светом, а рукав френча висел на нитках. Различив во мне очевидного начальника, один из мужчин, облаченный в костюм, тройку из темно-синего бастона, обернувшись, закричал, с сильным акцентом: «Я есть поданный его величество Георг V, вы не иметь прав обращаться подданный союзной стран, господин Джонсон, или как вас там, извольте изъясняться нормально, а не коверкать русский язык». Я остановился возле иностранца и повернулся к наблюдающему за задержанными милиционеру. «Федоров, почему германский шпион стоит так вольно? Я чему вас учил?» Двумя сильными ударами ног по щиколоткам союзника, я заставил его встать почти на полушпагат, а морду лица уткнул в бумажные обои в веселый цветочек, после чего двинулся дальше. Господин Новожилов, прикрыв собой полуодетую молодую даму, стоял на пороге одной из комнат, бледный и строгий, как праведник. «Владимир Михайлович», я пожал ему руку, «Россия вам благодарна, можете со своей спутницей быть свободны, вас сопроводят куда вы скажете, на сегодня вы свободны». Дверь в одну из самых дальних комнат несла следы взлома, толстая доска дверного полотна была расплющена сильным ударом, очевидно здоровенной кувалдой, стоявшей у дверного косяка. В комнате, подняв руки под прицелом стволов автоматов, уткнувшись лицами в стены, стояли два, изгвозданных, как поросята, господина, чья одежда, руки и лица были покрыты черно-красными, жирными пятнами. На столе, среди пятен краски, лежала многострадальная папка с совершенно секретными документами и небольшой аппарат с надписью возле небольшого объектива Insignetti, патент 28464-1907, который не мог быть ничем иным, как миниатюрной камерой. «Добрый вечер, господа». Я осмотрелся. Сколько кадров осталось в камере? Мои визави невежливо молчали. Я повторил свой вопрос, но, так как задержанные продолжали упорствовать в своем нежелании сотрудничать, один из конвоиров, отработанным движением, ударил окованным прикладом автомата ближайшего шпиона в спину. «Мой не понимать, вам повторить, Герр Карлссон, или как вас там ваша мутер звала, я не понимать, уй». 7 кадров осталось. После очередного увещевания, произношение русского разговорного у господина шведа резко улучшилось, заодно и усилилось желание сотрудничать с местными властями. «Командир, мы, когда дверь выломали», — пожаловался второй боец, ткнув пальцем в датчанина. «Вон тот, в рубашке, пытался окно открыть, а потом, когда понял, что окно распахнуть не успеет, попробовал часы раздавить ногой». «Часы раздавить?» — удивился я. «И где часы?» «Под стол улетели, когда мы этих винтили». Под столом лежали массивные карманные часы с надписью «Ихра» и очередным номером патента на крышке. Больше всего меня удивил закрепленный над механизмом заводки приборчик, который был настоящим видоискателем. Да и механизм заводки, при внимательном осмотре, оказался небольшим объективом. Оказывается, наука промышленного шпионажа в это время уже достигла определенных высот. Там же, под столом, лежал еще один предмет, который я узнал сразу – длинная черная гофра, с линзами на концах, что могла сдвигаться, раздвигаться на металлических направляющих, ничем, кроме приспособления для макросъемки, быть не могло. Собрав все интересные предметы на столе, изобразив своеобразный натюрморт на фоне растерзанной папки с надписью «Совершенно секретно», я выстроил возле стола обоих испачканных шпионов и, под руководством господина Карлссона, сделал несколько снимков получившейся экспозиции, дернув один из двух рычагов на фотокамере с надписью «Insignetti». После приведенного обыска, в ходе которого было найдено еще несколько документов секретного характера, всех задержанных, включая дам, несмотря на их оглушительные протесты, погрузили в подоспевший грузовик, увезли в расположение отдела милиции, предварительно связав руки за спиной, прихватив указательные пальцы в двух местах короткими кусочками шпагата. Посетителей шпионского кубла побросали в повалку на доски кузова и, разместив по углам автоматчиков, увезли со двора, а я, пригласив в качестве понятых дворников из соседних домов, приступил к более тщательному обыску. Между двух спальных комнат был обнаружен небольшой чуланчик, вход в который был замаскирован под шкаф. Кровати в помещениях освещались жестко закрепленными электрическими светильниками с зеркальными отражателями, а в узком проеме между шкафом и высоким комодом пряталось отверстие в кладовую. Судя по всему, небольшой деревянный чемодан с ручкой, медным объективом наверху и кривой рукоятью сбоку, жестко закрепленным на специальном станке, являлся ничем иным, как киносъемочным аппаратом, и кто-то баловался здесь съемкой легкого порно. Так как я не являлся специалистом в современном фото, то ничего трогать в этой киностудии я не стал, а в платяном шкафу хозяйской спальни я, нисколько не испытывая чувства стыда, обнаружил металлическую емкость, на закрутках, что-то типа армейского термоса, в которой были плотно уложены металлические бобины, скорее всего, с материалами съемок местной документальной киностудии. Ну и денег нашли в спальне, много, в том числе и в валюте. Очевидно, что хозяйка дома ничего и никого не боялась и не ждала печального конца. Первым делом, что я сделал, вернувшись в великокняжеский особняк, отправил несколько сотрудников на поиски специалиста по фотокинотехнике, чтобы аккуратно изъять кинокамеру и установить, если ли там пленка, пригодна ли она к проявке, и разобраться с запасами кинопленки. Через 3 часа я только что позавтракал в кругу семьи и на службу вернулся в прекрасном расположении духа. Поэтому, Геру Карлссону я даже искренне улыбался. «Как ваши дела, Гер? Моя фамилия Карлссон, и я требую, чтобы о моем задержании сообщили шведскому посланнику». «Фу, какой вы тяжелый, господин германский шпион!» «Я повторяю». «Так, слушай сюда внимательно, я повторять 2 раза не буду». Видимо, сказалась бессонная ночь, так как хорошее настроение мгновенно улетучилось, и я перешел на язык угроз. «Еще раз рот свой поганый откроешь без разрешения, я встану, а ты ляжешь. Я достаточно ясно объясняю, вы не имеете права». Мне пришлось встать из-за стола, после чего мой визави замолчал, лишь изредка бросая на меня злобные взгляды. «Хорошо, идем дальше. Не надо посматривать на окошко, выпрыгнуть вы все равно не успеете. Правда, Треф?» Я потрепал уродливую башку добермана, лежащего у моего кресла и внимательно смотрящего на шведа. «Время сейчас военное, а вы шпион, застигнутый при попытке копирования совершенно секретных сведений, а по законам военного времени. В папке не было никаких секретных данных». «С какой-то обидой», — выкрикнул иностранный гражданин.